Глава 54. Проверка систем. Недертон зашел глянуть на Томаса. Тот спал в северном сиянии. Нянюшка, в виде трехчастного панда-форма, свернулась на полу вокруг кроватки. Когда он вернулся на кухню, запульсировала незнакомая эмблема официального вида, американская. «Да». «Уилф», — произнес мужской голос с акцентом округа. Пульсация прекратилась. «Алло». «Коннор, ёпта, Пенске. 100 лет не пересекались. Как сам-то?» Видео не появилось. Недертон вспомнил, что последний раз видел Коннора в записи инаугурации кузена Леона. Тогда на нем был крайне нехарактерный темно-серый костюм, шитый на заказ филадельфийской фирмы. Ее выбрал Гриф, молодая версия Лобер в том срезе, сам памятник портновскому искусству Джермин-стрит, хотя в округе и стал носить вощеные куртки и замшевые дезерты. В костюме Коннор напоминал скорее начинающего американского дипломата, чем заговорщиков из секретной службы, от которых должен был оберегать Леона. «Спасибо. А ты?» «Не жалуюсь», — сказал Коннор. «Погода здешняя заколебала». «Ты на Аляске с Леоном?» «На Вашингтоне. Он типа умаслил сепаратистов и вернулся. А если, говорит, у вас новый срез?» «Для меня новый», — ответил Недертон. «Говорит, от Веспасиана остался. Кто этот черный чувак? Клюет носом в кресле». Недертон сообразил, что Коннор сейчас в дроне, и открыл глаза. Как раз в это мгновение Вёржил скинул голову и заморгал. Недертон заглушил звук, идущий от его контроллера к динамику дрона. Вёржил во все глаза смотрел на дрона. «Это Вёржил», — сказал Недертон Коннору. «Он работает на Стетсона Хауэлла, бывшего бойфренда Верити Джейн. Это она сидит на диване. Наши усилия с Рези направлены сейчас на нее, поскольку нашего здешнего агента, похоже, вывели из игры». «Привет, Вёржил», — сказал Коннор громче. «Меня зовут Коннор. Извиняюсь, что напугал». «Она просто сидит вот так». Вёржил сощурился на Верити, потом снова на дрона. «С ней все в порядке?» «Все путем», — ответил Коннор. «Хотели бы ее надолго, уложили бы на спину». Ракурс камеры изменился, как будто она пошла вверх. Глаза у Вёржила расширились еще больше. «Что ты делаешь с дроном?» — спросил Недертон. «Стойка на кончиках запястья», — ответил Коннор. «Ноги на весу». «Вёржил, Коннор служил в армии», — объяснил Недертон. «Управлял такими дронами». «Морская пехота», — сказал Коннор. «Гапт-разведка». Ракурс камеры вновь резко изменился. По-видимому, дрон из стойки на руках встал на ноги. Теперь в центре дисплея было окно с задернутыми шторами. Дрон подкатился к нему, замер. В поле зрения возник тонкий черный пруд, похожий на щупальце, и тут же исчез за ближайшей шторой. Появилось новое видео во весь дисплей. Вид из окна на улицу. Внизу ехала желтая машина, видимо, такси. Возник четкий белый кружок с крестом нити посередине, навелся на крышу машины и двинулся вместе с ней за край кадра. «Что ты делаешь?» Недертон вспомнил, что в обществе Коннора ему всегда было не по себе. «Проверяю системы», — ответил Коннор. «Это кривая копия прадедушки самого древнего дрона на моей памяти, но прога либо наша, либо мы ее переписали. Меня аж трясет». «И это лучшее, что Тлен сумела тебе добыть?» — спросил Недертон. «Похоже», — ответил Коннор. Крест нитей поймал грузовик, въехавший в поле зрения справа. «Но трясет меня в том смысле, что охота попробовать его в деле». Услышанное не понравилось Недертону еще больше, и он промолчал. «Походу, или сидишь в западном крыле на жопе и плюешь в потолок», — сказал Коннор, — «или слушаешь Леонову пургу. Пока мы ждали подляна чуваков из секретной службы, я был типа при деле. Теперь у них с ним совет да любовь. Вы замутили адовую операцию, я понимаю, надо, но там с Леоном не смеши мои подметки». «Уверяю тебя, это не я придумал», — сказал Недертон. «Это они. Эйнсли и та годка с глазами-восьмерками. Так Флинн говорит». Крест нитей следил теперь за крышей полицейской машины. «Короче, охота запустить его по-серьезке».